Глава 8. Людям понадобилось долгое время, чтобы расшифровать язык дельфинов. Когда они наконец это сделали, то обнаружили, что имя дельфина представляет собой его сонограмму, на которой наиболее необычная черта данного дельфина гротескно преувеличена. Поэтому неудивительно, что единственным видом человеческого искусства, от которого дельфины действительно получали удовольствие, оказалась политическая карикатура. Одним из лучших пилотов кораблей-разведчиков на борту Старплекса был дельфин, чье имя по-английски звучало как «длиннорыл», совершенно неадекватная замена для щелчков и трелей, которыми его соплеменники рисовали его образ, особо подчеркивая «могучее рыло». Любимым судном длиннорыла был бутлегер, бронзово-сверкающий клин 20 метров в длину и 10 в ширину. Вдоль оси аппарата располагался заполненный водой резервуар. Справа и слева находились изолированные помещения, наполненные воздухом, которые соединялись друг с другом в задней части возле воздушного шлюза, образуя подобие английской буквы «У». В левом из них поддерживались условия, привычные людям, в правом — волдоходам. Для пилотирования свободно плавающие в воде сенсорные датчики облепляли дельфиньи плавники и хвост. Благодаря нескольким сотням двигателей ориентации, корабль мог двигаться, довольно точно повторяя движение дельфина в своем резервуаре. Такой способ пилотирования расходовал невероятно много топлива, настолько много, что волдоходы отказались участвовать в строительстве кораблей такого типа, но взамен давал небывалую маневренность и, по словам длиннорыла, ни с чем не сравнимое удовольствие для пилота. Хотя срок автономности бутлегера измерялся неделями, текущее задание не должно было занять больше суток, так что на борту были только двое — длиннорыл и як. Обычно бутлегер стоял в причальном ангаре номер 7, одном из пяти, куда был прямой выход с океанического яруса. Судно было закреплено на внутренней стене отсека, и три входных рукава под углом присоединялись к его верхним люкам. Длиннорыл и як заняли свои места, и внешние ворота поднялись к потолку. Длиннорыл был знаменит своими театральными стартами. Он пулей вылетел из причального отсека, потом изогнулся и крутанулся в своем резервуаре, заставив бутлегер пройти над всеми причальными воротами Старплекса и замкнуть круг почета вокруг центрального диска. Затем длиннорыл повернулся на бок, и корабль заложил широкую дугу. Со стороны это выглядело в точности как аэродинамический маневр в космическом вакууме. Як начал проявлять нетерпение, но длиннорыл, как истинный дельфин, не обращал на это внимания. Он выполнил еще несколько переворотов и кувырков в своем резервуаре, и кораблик отреагировал соответственно. Гравитационные пластины под кабиной Яга полностью гасили вызванные маневрами перепады ускорения, однако длиннорыл в своем бассейне ощущал корабль как продолжение собственного тела. Наконец, когда ему наскучило дурачиться, длиннорыл послал корабль к цели по пологой изгибающейся траектории, расточительной с точки зрения потребления горючего, но гораздо более интересной, чем скучные прямые линии или выверенные эллипсы небесной механики. В небесах царила зеленая звезда, хотя расстояние до нее уже превышало 30 миллионов километров. Бутлегер имел гораздо более мощную физическую и полевую защиту, чем Старплекс в целом, так что был способен сблизиться с ней на очень малое расстояние. Под управлением длиннорыла кораблик нырнул к звезде, пройдя всего в 100 тысячах километрах над ее поверхностью, и зачерпнул образец звездного вещества. «Зеленость этой звезды — трудность есть для меня», — сказал длиннорыл через гидрофон у себя в резервуаре. Как и большинство дельфинов, длиннорыл был способен издавать звуки, отдаленно напоминающие фонемы как английского, так и волдоходского языков, хотя с синтаксисом испытывал традиционные для дельфинов проблемы. Понятие правильного порядка слов в дельфиньей грамматике отсутствовало. Компьютер просто обрабатывал эти звуки, приводя их к фонетической норме, хотя мог и переключиться в режим перевода, заговорит длиннорыл по-дельфиньи. Як хрюкнул. «Я тоже в недоумении. Температура поверхности 12 тысяч градусов. Этот фардинт должен быть белым или голубым, но не зеленым. Спектральный анализ тоже билиберда какая-то. Никогда не видел такой концентрации тяжелых элементов в спектре звезды». «Повреждена, возможно, проходом стяжкой», — предположил длиннорыл, слегка повернув тело так, чтобы корабль начал медленно вращаться вокруг продольной оси. Даже при максимальной защите позволять звезде накалять все время один и тот же бок корабля было неразумно. Як снова хрюкнул. «Полагаю, это возможно. Вероятно, при проходе через стяжку с нее сорвало большую часть хромосферы и короны. Края портала наверняка выровнялись по верхней границе фотосферы, оставив более разряженные слои по ту сторону. Однако никаких структурных изменений при проходе через стяжку никогда не наблюдалось. Правда, никогда прежде через нее не проходило ничего настолько большого». Обзорные экраны бутлегера были до краев заполнены зеленым пламенем. Настоящие иллюминаторы уже давно сделались полностью непрозрачными. «Пройди еще раз над экватором», — сказал Як, — «а потом выведи нас на полярную орбиту. Прежде чем я начну ломать голову над этими линиями поглощения, хочу убедиться, что спектр везде одинаков». На скорости в 1/1000 от световой потребовалось 5 часов на то, чтобы совершить виток над экватором звезды, и еще 5 часов на полярный виток. Все это время длиннорыл сохранял вращение корабля вокруг оси. Як не отрывал глаз от измерительных инструментов, пристально разглядывая темные линии поглощения, и все время бормотал под нос. «Ил по воде, ил по воде!» Истину нащупать не удавалось. Ягу не составило труда измерить массу звезды по отпечатку, оставляемому ею в гиперпространстве. Она оказалась несколько тяжелее, чем он ожидал. Не считая цвета, во всех других отношениях ее поверхность выглядела вполне типично и состояла из плотно стиснутых ярких горошин, разделенных темными промежутками. Конвекционные ячейки, созданные перемешиванием газов в фотосфере. На звезде даже были пятна, хотя, в отличие от обычных, все здешние пятна были соединены друг с другом перемычками в гантелеобразные пары. Это была, вне всякого сомнения, звезда, но не похожая ни на одну из тех, что Як видел ранее. Наконец, облеты были завершены, и Длиннорыл спросил, «Готовы домой вернуться?» Як беспомощно развел всеми четырьмя руками. «Да». «Тайна разгадана?» «Нет. Звезд, как это, попросту не бывает». Бутлегер лег на обратный курс. Як всю обратную дорогу просидел над своими данными, что-то бормоча под нос. Кейт лежал в постели рядом с женой и не мог заснуть. Он всматривался в темноте в ее смутный силуэт, следил, как укрывающая ее простыня поднимается и опускается в такт дыханию. Она заслуживает лучшего. Он энергично выдохнул, словно пытаясь выдуть из себя все беспокойство, и погрузился в воспоминания о более счастливых временах. У Рисы были темные глаза, которые превращались в выгнутые вверх полумесяцы, когда она улыбалась, рот небольшой, губы полные, в высоту вдвое меньше, чем в ширину. Мать ее была итальянкой, отец — испанец. От матери она унаследовала блестящие черные волосы, от отца — жгучие глаза. В свои 46 лет Кейт не встречал ни одной женщины, которая при свете свеч была бы более желанна, чем Риса. Когда они встретились впервые в 2070-м, ему было 22, а ей 20. У нее была сногсшибательная фигура. Разумеется, с возрастом она претерпела некоторые естественные изменения. Она по-прежнему была в отличной форме, но пропорции несколько сместились. Тогда, в молодости, Кейт и предположить не мог, что когда-либо будет находить женщину 44 лет привлекательной. Однако, к бесконечному его удивлению, его вкусы за прошедшие годы изменились, и хотя 2 десятилетия брака, несомненно, притупили его непосредственную реакцию на нее, стоило ему увидеть Рису не такой, как всегда, в новом костюме или тянущуюся зачем-то на верхней полке или с по-другому зачесанными волосами, и у него перехватывало дыхание. И все же Кейт понимал, что время берет свое. Его волосы начали редеть. О, против этого существуют средства. Если предположить, что такое естественное явление, как мужская лысина, нуждается в лечении, однако прибегать к ним казалось глупостью и тщеславием. Кроме того, ученые среднего возраста и должны быть лысыми, это общепризнанный стереотип. У отца Кейта была густая темная шевелюра до самой его гибели в возрасте 55 лет. Теперь Кейт подозревал, что отец пользовался такими услугами реставратора волос, но Кейт, сделая он что-либо подобное, чувствовал бы себя идиотом. Он вспомнил Мэнди Ли, телезвезду, в которую он по уши влюбился в 12-летнем возрасте. В то время ничто его так не возбуждало, как огромные женские груди, вероятно, потому что ни у кого из девочек его класса груди еще не было. Это было символом запретного, чужого мира взрослой сексуальности. Да, Мэнди, прозванную «двойной звездой» одним остряком из телегида, именно грудь сделала знаменитостью. Однако Кейт потерял к ней всякий интерес, как только узнал, что ее грудь была фальшивой. После этого он не мог смотреть на нее без мысли об имплантах под выпуклостями ее алебастровой кожи и о хирургических шрамах, хотя он, разумеется, знал, что анестезирующий лазерный скальпель не оставляет никаких следов вообще. «Да будь он проклят, если превратит свою голову в такую фальшивку. Чёрта с два люди будут смотреть на него и думать, а ведь этот парень на самом деле лысый, ну вы понимаете». Вот так вот они и жили, Кейт и Риса, по-прежнему любящие, пусть и не страстной любовью юности, а более расслабленные, зрелые и в целом приносящие большее удовлетворение. И все же, черт его побери, ему только что стукнуло 46, он стареет, лысеет, сидеет и не был ни с какой другой женщиной со времен своих трех, так мало неуклюжих попыток в старших классах и в университете. 3 плюс Риса, то есть всего 4, меньше, чем одна на десятилетие. «Боже», — подумал он, — «даже Волдохут может пересчитать моих партнерш по пальцам одной руки». Кейт знал, что не должен так думать, знал, что у них с Клариссой было то, чего большинство других людей так и не могут достичь, любовь, которая растет и эволюционирует по мере взросления, отношения крепкие, теплые и надежные. И все же была Лиана Карендотер. Как и Мэнди Ли, символ красоты из его юности, у Лианы было лицо азиатского типа с тонкими чертами, что-то в азиатских женщинах всегда его влекло. Он не знал, сколько Лиане лет, но она, без сомнения, была моложе Рисы. Конечно, как директор Старплекса, Кейт имел доступ к личным делам сотрудников, но он боялся ими воспользоваться. Господи, да ей, может, и 30 нет. Лиана появилась на борту, когда Старплекс в последний раз заходил на Тау-Кита и теперь в качестве менеджера внутренних операций часто находилась на мостике вместе с Кейтом по много часов. Но, к его удивлению, сколько бы он ни проводил с ней времени, ему всегда хотелось еще. Пока что он не совершил никакой глупости. В сущности, он считал, что держит ситуацию под контролем. Однако он всегда был склонен к самоанализу и вполне осознавал, что происходит. Кризис среднего возраста, страх потери мужских качеств. И что может быть лучше для того, чтобы рассеять эти страхи, чем затащить в постель красивую молодую женщину? Пустые фантазии. Конечно, конечно. Он перевернулся на бок, отвернувшись от Рисы, и попытался свернуться клубком. Он не хотел делать ничего, что причинило бы боль Рисе. Но если она никогда об этом не узнает... О боже, да прекрати ты эту ерунду! Разумеется, она узнает. Как он сможет после этого смотреть ей в глаза? А их сын Сол? Как он будет смотреть в глаза ему? Он видел, как его сын сияет от гордости, как кричит на него в ярости, но никогда еще не видел в его глазах отвращения. Если бы он смог уснуть, если б только он смог прекратить мучить себя. Широко открытыми глазами он всматривался в темноту. После того, как бутлегер пришвартовался, Длиннорыл отправился поесть, а Як вернулся на мостик. Сейчас он мог сохранять вертикальное положение лишь с помощью покрытой замысловатой резьбой трости. Это все же лучше, чем опускаться на четвереньки. Кейт, Риса, Тор и Лиана всю ночь проспали, а Ромбус, ну, ибо-то вообще не спят, из-за чего их долгая жизнь кажется несправедливой вдвойне. Обычно Як выходил для доклада в пространство перед 6 консолями, но сейчас он лишь доковылял до галереи для посетителей и грузно опустился в центральное кресло, заставляя остальных развернуть свои консоли на 180 градусов. Кейт вопросительно посмотрел на Яга. «Ну как?» Як секунду помедлил, собираясь с мыслями, и залаял. «Как некоторым из вас известно, звезды разделяются на 3 большие возрастные категории. Звезды первого поколения, самые старые звезды во Вселенной, состоят практически полностью из водорода и гелия, 2 изначальных элементов. Атомы тяжелее гелия составляют менее 0,02% их массы, и они, разумеется, образовались здесь же, в результате идущих внутри звезд термоядерных реакций. Когда звезда первого поколения становится новой или сверхновой, межзвездные газопылевые облака обогащаются этими более тяжелыми элементами. Поскольку звезды второго поколения образуются путем сжатия этих самых облаков, содержание в них металлов, под металлами здесь имеются в виду все элементы тяжелее гелия, составляет чуть больше 1%. Звезды третьего поколения еще моложе. Солнце всех планет Содружества принадлежат к третьему поколению, как и звезды, рождающиеся в настоящий момент, хотя, разумеется, некоторые представители первого поколения и очень многие второго существуют и по сей день. Звезды третьего поколения состоят примерно из 2% металлов. Як сделал небольшую паузу и оглядел по очереди всех присутствующих. «Так вот», — продолжил он, — «эта звезда», — он махнул средней рукой в сторону зеленого шара на голосфере, — «состоит из металлов на 8%, что вчетверо больше, чем у типичного представителя третьего поколения. В этой штуке железа столько, что его можно из нее добывать». «А что насчет зеленого цвета?» — спросил Кейт. «Ну, на самом деле она, конечно, не зеленая, не в большей степени, чем так называемые красные звезды на самом деле красные. Почти все звезды белые, лишь со слабыми следами цвета». Он обвел средней рукой окружающий мостик созвездия. «Фантом подкрашивает звезды, которые показывает на голосфере, согласно их положению на диаграмме Гетцшпрунга-Рассела. Это диаграмма, по вертикальной оси которой откладывается светимость звезды, мощность излучения, а по горизонтальной — ее температура, или цвет, который есть функция температуры. Реально существующие звезды, будучи нанесены на такую диаграмму, располагаются на ней не случайно, а образуют хорошо различимые кластеры, самый большой из которых — так называемая главная последовательность, в которой светимость увеличивается с ростом температуры. Эта наша зеленая звезда на самом деле лишь немного зеленовата. Свет, поглощенный атомами тяжелых металлов в синей и ультрафиолетовой областях спектра, переизлучается в зеленый. В результате в зеленой области спектра звезда излучает относительно больше энергии, чем в соседних, и потому приобретает зеленоватый оттенок. По его меху пробегали волны. «Я бы сказал, что звезды с настолько высоким содержанием металлов невозможны в нашей Вселенной в ее текущем возрасте, если бы не видел одну из них собственными глазами. Возможно, она сформировалась в весьма нетипичных условиях и...» «Прошу прощения, что перебиваю, уважаемый Як», — сказал Ромбус, «но я регистрирую тахионный выброс». Кейт резко развернул свое кресло в направлении стяжки. «О боги!» — произнес Як, поднимаясь на ноги. «Большинство звезд входят в состав двойных и кратных систем. Мы не выдержим еще одного сближения со звездой», — сказала Лиана. «У нас...» Но раскрытие стяжки уже прекратилось, и из нее выскочил крошечный объект. Максимальная апертура составила всего 70 сантиметров, после чего стяжка снова схлопнулась в неразличимую точку. «Это Ватсон», — объявил Ромбус. «Автоматический коммуникационный буй. Согласно сигналу транспондера, он с Гранд-Централа». «Запустить воспроизведение», — приказал Кейт. «Послание на русском», — предупредил Ромбус. «Фантом, перевод». Голос центрального компьютера заполнил помещение. «Валентина Ильянова, управляющий, колония Новый Пекин, для Кейта Лансинга, командующего, Старплекс. Красный карлик спектрального класса М появился из стяжки Тау-Кита. К счастью, вектор его движения был направлен от Тау-Кита. На настоящий момент неизвестно ни о каком материальном ущербе, хотя звезда создала нам трудности с запуском Ватсона через стяжку. Это наша третья попытка связаться с вами. Нам удалось установить связь с астрофизическим центром Нариболла, и они сообщили, что из их стяжки тоже появилась звезда, в данном случае голубой гигант класса Б. Мы пытаемся получить информацию по остальным активным стяжкам, чтобы установить, насколько повсеместно это явление. Конец сообщения». Кейт оглядел залитое зеленым светом помещение мостика. «Господи Иисусе!» — тихо произнес он.